За все тебе спасибо, за то, что мир прекрасен, за то, что ты красива, и взгляд твой нежный ясен, за то, что так люблю я, а ты меня не любишь, за все мечты, за муки. Благодарю я тебя, украшаешь весь мир ты красою, наполняешь весь мир ты собою. Ты как чайка белокрылая весною, улетаешь от меня с мольбою. Сколько лет мои глаза тебя искали, сколько лет мои к тебе тянулись руки, потому теперь и в счастье, и печали, как молитву одно я твержу. За все тебе спасибо, за то, что мир прекрасен, за то, что ты красива, и взгляд твой нежный ясен, за то, что так люблю я, а ты меня не любишь. За все мечты, за муки благодарю я тебя. Все тебе спасибо, за то, что мир прекрасен, за то, что ты красива, и взгляд твой нежный ясен, за то, что так люблю я, а ты меня не любишь. За все мечты, за муки благодарю я тебя.